Глава 23. Легкий путь. Выследить проклятого Верховного оказалось делом непростым, а уж пробраться в его покои и совсем нереальным. Но именно к этому и готовились сестер. А охотники, используя знания Длинного для их вылавливания, совсем не пользовались ими для своей защиты. Сначала Жозе следила за Верховным, чтобы оценить степень опасности. Но осознав ужасную реальность, в которой Филарета была убита, а все остальные сестры, кроме старшей, захвачены в плен и держались на коротких магнитных поводках, решила пойти на отчаянный шаг и попытаться освободить пленниц. Другого выбора у нее не оставалось, ведь даже если старшая тоже сможет добраться до площади мира, у нее не получится обойти блок и произнести свое имя. И даже если она сможет, то их только двое, а это провал и, как следствие, смерть. А раз конечный итог все равно смерть, так почему бы не рискнуть и не вызволить из плена еще хотя бы одну сестру? Но все они содержались под постоянной усиленной охраной. К тому же Верховный с Длинным постоянно ошивались рядом. Верховный вообще сделал из сестер что-то вроде ходящих за ним следом трофеев и хвастался богатой добычей кому ни попадя, повергая своими познаниями некоторых высокопоставленных гостей в легкую панику. Сколько Жозе не билась и не придумывала более или менее реального плана по спасению хоть одной сестры, у нее ничего не получалось. Зато она выяснила, что Винченцо тоже находится здесь, и попасть к нему гораздо проще. Он тоже оставался свободным человеком и вполне мог выступить на площади, поэтому Жозе решила в первую очередь освободить его. К тому же она, хоть его немного и недолюбливала, но все еще видела в нем взрослого. Того, кто все знает и может найти выход из любой ситуации. В конце концов, послать сестер сюда придумал именно он. Вот и сейчас был неплохой шанс, что он сможет что-нибудь придумать для спасения остальных. В его камере, представляющей собой вполне комфортный номер, обставленный приличной мебелью, о которой Халичи даже мечтать не могли, и с инфоэкраном, по которому транслировались новости с Конгресса, Жозе появилась глубокой ночью. Винченцо еще не спал, но все равно не сразу понял, что его кто-то зовет из-под кровати. Жозе переместилась туда, чтобы ее не зафиксировали камеры наблюдения. «Жозе?» – удивленно воскликнул он, заглядывая под кровать. «Что ты тут?» «Заткнись и ляг назад», – грубо прервала она его, не дав договорить. «А то меня сейчас камеры заметят». «Камеры», – ухмыльнулся Винченцо. «Ты меня недооцениваешь». Он исчез из вида, раздался какой-то щелчок, и через несколько секунд он уже снова заглядывал под кровать. «Все», — сказал он уверенно, — «камеры не работают». «Ты уверен?» — переспросила Жозе недоверчиво. Винченцо даже не стал отвечать. Он просто сделал такую мину, как будто обиделся, что в его способностях сомневаются. Жозе неуверенно вылезла из своего укрытия и оглядела комнату. Большая кровать, два кресла, несколько встроенных шкафов и здоровенный инфоэкран во всю стену, по которому показывали какое-то очередное увеселительное мероприятие. Три камеры, торчащие из стены и потолка, как-то странно были вывернуты. Такое ощущение, что их кто-то доставал для починки. Это едва-едва бросалось в глаза, и внимание на это мог обратить только специалист, и то, если бы посмотрел туда целенаправленно. «Ты их перепрограммировал?» «Ага, сразу как сюда попал. Когда мне надо, они показывают все нормально, а потом бац и крутят повтор». «Ну, теперь расскажешь, как ты сюда попала?» «Следила за Верховным и Длинным». «О, так вы о них уже знаете, это хорошо». «Да ничего хорошего, они уже всех переловили и убили Филарету». «Убили?» – ошарашенно переспросил Винченцо. Похоже, что удивление вызвало только эта новость. О том, что всех переловят, он, видать, и так догадывался. «Я, собственно, за тобой. Пойдем вместе на площадь мира». Только нам надо еще хотя бы одну сестру вызволить. «Мы на площадь мира?» Винченцо почему-то запаниковал. «Не-не-не, мне туда нельзя, да и тебе тоже». «О чем ты?» Жозе жутко раздражал этот скользкий тип. «Там должны быть другие, люди, мы не справимся». «Трус», — выдавила Жозе. «Пошел ты, и без тебя разберусь». Она развернулась, готовясь к перемещению. «Стой», — остановил ее Винченцо. «Чего тебе?» — огрызнулась Жозе. Он не ответил, а лишь указал на инфоэкран, по которому крупным планом показывали Вульфанда.